Курт Вонегут. «Фокус-покус». Роман. Перевод с английского Ковалевой. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. Издательство АСТ. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Курт Вонегут. Культовая фигура в литературе XX века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого прошел чуть ли не весь 20-й. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века в его произведениях обретают самые неожиданные формы, обрастают причудливыми образами. В творческой манере Вонегута сочетаются едкая сатира, философия, фантастика, гротеск и черный юмор. История жизни, в которой все знаковые события случались неожиданно, вне всякой логики и здравого смысла. Сначала он неожиданно для себя закончил военную академию, затем воевал во Вьетнаме и как воевал, потом работал преподавателем в колледже, где обучались дети из состоятельных семей, потом, до чего с ним только не случалось, и как же он выжил, и как не выжил из ума. А вот это, пожалуй, самое интересное.